рот был миссии решен, рот был миссии решен. Убачим, рот сигун, тела дай дунял, тела дай дунял. Бихунчи, чапулеп, тинапчинари, чапуну не вугин, один погеду, один погеду. Эй, Мария, Мария, йотхулей худу. Эй, Мария, Мария, хасратай худу. Я чакасидан чвазе. Я чарот холбитине, я чакасидан чвазе, я чарот холбитине. Радал ей хичони, хоги унари, хоги унари. Хадарба тичони. Шибидай хабиля, шибидай хабиля. Хасии хичони, матхушулари, матхушулари. Шиб халал дадица, сордоро хиле, сордоро хиле. Мария, йотхулей худу. Эй, Мария, Мария, хасратай худу. Я чакасидан чвазе, я чарот холбитине. Я чакасидан чвазе, я чарот холбитине. Я чарот холбитине, я чарот холбитине.